Кощей потряс головой. Говорят, вроде по-русски, а понять невозможно. Тем временем черти умудрились скучковаться и с натугой приняли вертикальное положение. — А мы ему, братва, стрелку забьем! — проблеял трус. — Умница! — заорал бывалый. — Отчего это? — спросил балбес. — Ну, — неопределенно промычал бывалый, — это стрела такая. — Для черепа нужна стрела, ого! — почесал затылок балбес. — Это подойдет? И он постучал рогами по дубу, на котором висел Кощей. — Вполне, — безапелляционно заявил бывалый. — Навались, мужики! Черти уперлись рогами в ствол и дружно заработали копытами. Дуб затрясся, но устоял. — Не, братаны, все по уму надо, как папа учил. Бывалый схватился за нашлепку на рогах. — Блин, прилипло. Братаны, выручай. Трус и балбес уперлись рогами в бригадира и дружно рванули. Пластиковая бомба с чмоканьем отпустила рога. — Лепи. Бомбу шмякнули о шершавую кору у основания дуба, и вся честная компания села рядком в ожидании стрелки. Кощей тоже ждал, сгорая от любопытства. О заклинании переноса он и думать забыл. Ждать пришлось недолго. На таймере оставалось всего 10 секунд. Взрывная волна приподняла дуб метров на 30 над землей. А труса, балбеса и бывалого благополучно швырнуло в родное болото. Благополучно, если не считать потери набедренной повязки бывалого. Во время полета она зацепилась за корягу и осталась на берегу. — Карты! — отчаянно заорал бывалый. — Где? — заволновались трус и балбес. Бывалый, не тратя времени на объяснение, рванул обратно к берегу. Трус и балбес ринулись вслед. Им повезло. На то место, откуда они сделали спринтерский рывок, с громким чавканьем вляпался дуб. Кощею повезло не меньше. Хотя тело его плавало в болотной жиже, голова торчала снаружи. — Вот они, родимые! — донеслись до него умиленные голоса чертей. Кощею это надоело. — Эй, вы! — напустив на себя грозный вид, заорал его бессмертие. — Быстро ко мне! — Череп! — радостно заорал бывалый. — Пахан! — возликовал балбес. — Бей его! — заверещал трус, храбро ныряя в кусты. — Ай да папа! Стрелка-то сработала! — восторженно вопил бывалый. При виде несущихся на него галопом чертей, Кощей попытался произнести заклинание, одновременно втянув голову в плечи, хлебнул болотной жижи, закашлялся, но все же довел дело до конца и вместе с дубом рухнул посреди тронного зала, отчаянно чихая, кашляя и костеря недобросовестных наемников, на чем свет стоит. — Горыныч! — Здесь, а мы? — послышались голоса из правого и левого окна. Кощей вытянул шею. Две головы с симметрично расположенными фингалами радостно смотрели на хозяина. Среднее окно было пусто. — Помоги освободиться! — Запросто, хозяин! — гаркнули головы и дружно ринулись вперед. Под мощными челюстями хряснули толстые дубовые ветки, и Кощей с облегчением сорвал с себя ненавистный фраг. — Где центральная? — Мы центральные. Головы переглянулись. «Ах, да!» Они дружно вынырнули из своих окон и с трудом втиснулись в средние. «Мы центральные!» — пропыхтели они. «Ну, а эта-то, которая раньше?» — ошарашенно спросил Кощей, пытаясь протиснуться сквозь них и выглянуть вниз. «Смещена влево!» — категорически заявила голова с фингалом под левым глазом. «В пользу демократических сил с правым уклоном!» — подтвердила голова с фингалом под правым глазом. Кощей, наконец, умудрился протиснуться к подоконнику. Центральная действительно была смещена. Ее шея, сделав петлю под левой ногой, надежно удерживалась правой. Выпученные глаза с характерными кровоподтеками с двух сторон мрачно смотрели на Кощея снизу вверх. Ладно, — махнул рукой Кощей. «Отдыхайте до вечера, а потом в бой на Ивана». Кощей уже понял, что миссия чертей в посаде Василисы окончилась полным крахом. Пробуждение было тяжким. Сквозь плотный ватный туман пьяного угара до Ильи доносились чьи-то голоса. «Надо же так нажраться! Ну и погудели мы вчера. А с кем это я, собственно?» В голове капитана завертелись смутные воспоминания. «Банда Бекаса, Заимка, братание с Иваном. Потом вроде меня тепленького куда-то занесло. Два мужика каких-то, дорога. Потом стол, опять с кем-то выпивали». «Куда ты катишься, капитан?» Илья тяжело вздохнул и попытался перевернуться на правый бок. Стало еще неудобнее. Что-то жесткое вмялось в ребра. Илья недовольно зарычал и отбросил это что-то в сторону, не видя, как чья-то серая лапа остановила движение автомата. «Кем же я все-таки пил? Ну, не могу вспомнить, черт!» И тут, перед мысленным взором капитана, появились забавные рожицы труса, балбеса и бывалого, умильно косящиеся на кувшин с медовухой. Илья, как ошпаренный, подскочил и привалился спиной к стене. Он вспомнил все, вплоть до белочек и чебурашки. Допился. Горячий-горячий, белый-белый. Отдельный номер в веселенькой палатке мне обеспечен. И тут же самокритично поправился. Насчет отдельной я, пожалуй, погорячился. Скорее всего, буду делить ее с Наполеоном и прокурором. Интересно, где я? На Заимке или уже там, в палате? Открывать глаза было страшно. Илья осторожно пощупал рукой стенку. Бревно. Заимка. Облегченно вздохнул Илья. Живем. Пока мы не в палате, шансы еще есть.